Максим Кабир. Поселок. С тех пор, как последняя семья покинула поселок, здесь побывало два человека. Экстремальный путешественник в 2005 и видеоблогер в 30-м. Летом зимник исчезает, и вертолеты — единственный способ попасть сюда, но кому бы понадобилась кучка гниющих хибар посреди тундры? Снег заносит бараки, ливни барабанят по дырявым кровлям, елка на перекрестке обмотана останками дождика, шары давно разбились. К уцелевшим стеклам изнутри приклеены бумажные снежинки. Сумерки застали видеоблогера врасплох. И ему померещилось, что в окнах заброшенных домов светятся гирлянды. Экстремальный путешественник услышал звон колокольчиков и отголоски песни. И пошел изумленный к деревянному дому культуры. В пустом поселке никогда не кончается Новый год. Выцвевшая афиша анонсирует праздничный концерт. Зрительный зал занесло снегом. На продавленных креслах скорчились две ледяные статуи. Рты распахнуты в немом вопле. Затянутые инеем глаза таращатся на сцену. Экстремальный путешественник и видеоблогер стали кусками мерзлого мяса. И в этом нет никакого чуда. Чудо происходит 31 числа, когда тень скользит по заброшенному ДК. И вместо трупов зал заполняется детьми. У них счастливые лица и маленькие белые зубки. Они аплодируют и зовут: «Снегурочка! Снегурочка!» Она приходит из арктического мрака и ползет по потолку, раскорячившись, как страшная паучиха. Дети задирают головы и смеются. Дети знают, однажды кто-нибудь еще заглянет сюда, услышит ласковую песню, посмотрит в бездонные глаза хозяйки. Снегурочка ползает по кругу быстрее и быстрее. И все часы во всех покинутых домах показывают полночь. В поселке, где не кончается Новый год. Конец рассказа. Максим Кабир. Поселок. Читал Михаил Стинский.